Глава вторая. Райдра нагнулась над перилами, наблюдая за происходящим на изогнутой площадке грузового шлюза. «Капрал, гони ребят вниз. Пусть помогут с транспортными лебедками. Тарик говорил, нужна помощь». Капрал привел взвод к подъемнику, опускавшемуся в недра Джабеля. «Так, спуститесь, подойдите к этому человеку в красной рубашке. Он вам работу назначит». «Да, работу. Что так вылубился, болван? Кайл, застегни ремни, а? Тут высота 250 футов. Свалишься, головка заболит. Вы двое отставить. Неважно, кто первый начал. Марш вниз и за дело». Райдер смотрела, как демонтажные бригады снимают со станков кораблей, дружественного и вражеского, и их многочисленных катеров оборудование, органические припасы, передают их принимающим, как в погрузочной зоне растут штабеля рассортированных ящиков. «Катера скоро будем сбрасывать за борт. К сожалению, Рэмбо тоже. Если хотите, капитан, можете что-нибудь оттуда забрать». Она обернулась на голос старика. «Мне нужно будет взять кое-какие важные бумаги и записи. Оставлю взвод здесь. Сходим с офицерами». «Прекрасно». Тарик стал рядом с ней у перил. «Как только закончим здесь, отправлю с вами бригаду. Если понадобится принести что-нибудь тяжелое». «В этом нет неб...» Начала была она. «Понимаю. Вам ведь нужно топливо». Тарик кивнул. «И стазисное оборудование, и запчасти для катеров. Но мы ничего не тронем, пока вы не закончите». «Что ж, справедливо». «На меня произвело большое впечатление», — сменил тему Тарик. «Как вы пробили оборону захватчиков? Такой их строй всегда вызывал у нас определенные трудности. А мясник сказал, вы управились буквально за 5 минут. Причем потеряли мы только одного паука. Это рекорд. Я не знал, что вы не только поэт, но и вдобавок искушенный стратег. У вас много талантов. Повезло еще, что мясник решил вам довериться. Мне бы не хватило проницательности разом отбросить сомнения и последовать вашим указаниям. Если бы не столь похвальные результаты, я бы спросил с него по всей строгости. Хотя, признаю, от его решений я еще никогда в накладе не оставался». Тарик посмотрел вниз. Бывший заключенный вальяжно расположился на нависшей по центру шлюза платформе и молча присматривал за работами. «Загадочный он человек», — сказала Райдра. «За что его посадили?» «Я не спрашивал», — приподнял подбородок Тарик. «А он сам не говорил. На Джабеле много загадочных людей. Но в таком маленьком мирке свобода от посягательства на частную жизнь очень ценится. Да-да, через месяц вы убедитесь, какая крошечная на самом деле наша гора. Прошу прощения, не стоило любопытствовать». По огромному 20 футов в ширину, снабженному зацепами контейнеру, ползла носовая часть развороченного взрывом катера захватчиков. По бокам зависли вооруженные пробойниками и точечными лазерами рабочие. Краны подцепили гладкий корпус и начали его медленно поворачивать. Вдруг демонтажник, расположившийся около стыковочного люка, вскрикнул и резко качнулся в бок. Его инструменты с грохотом попадали. Люк откинулся, и с него с высоты 25 футов выпрыгнула фигура в серебристом облегающем одеянии, упала на ленту, прокатилась между зацепами, спрыгнула с 10-футовой высоты на пол и побежала. С ее головы слетел капюшон, и длинные по плечи каштановые волосы дико взметнулись, когда она отпрыгнула в сторону, чтобы не угодить змеящийся по полу грязевой поток. Двигалась она быстро, но неловко. И тут Райдер догадалась. Захватчица была не полновата, а как минимум на 7-м месяце беременности. Механик швырнул в нее гаечный ключ, она увернулась, так что он задел только бедро. Она устремилась к проходу между ящиками с припасами. Воздух прорезало вибрирующее шипение. Захватчица остановилась. Вновь шипение. Она с размаху села на пол, завалилась в бок, лягнула ногой, затем еще раз. Мясник на платформе убрал вибролазер в кобуру. «Ну зачем?» — сказал Тарик с поразительной мягкостью в голосе. «Разве нельзя было?» Но как закончить мысль, он, судя по всему, не знал. На его лице читалась боль и любопытство. Боль, как догадалась Райдера, происходила не из-за двойной смерти на нижней палубе, а от досады джентльмена, которого застали за чем-то недостойным. С любопытством же он ждал ее реакции. И отреагировать на это ощущение скручивания в животе было необходимо. От этого могла зависеть ее собственная жизнь. Он приготовился заговорить, и Райд рассказала его фразу за него. «Отправляют на военные корабли беременных. У них рефлексы острее». «Ну что, так лучше». Райдер увидела, как напряжение Тарика начало спадать. А мясник тем временем поднялся на лифте и шел к ним, нетерпеливо похлопывая кулаком по напружиненному бедру. «Прежде чем затаскивать на разборку, надо все просвечивать». «Не слушают. Уже второй раз за 2 месяца», — проворчал он. Внизу люди с Джабеля и из Райдерного взвода сгрудились над телом. «В другой раз послушают». «Тихо, мягко и холодно», — сказал Тарик. «Мясник, тобой тут капитан Лонг интересовалась. Спрашивала меня, что ты за человек, а я и не нашел, что сказать. «Может быть, объяснишь, почему тебе пришлось...» «Тарик», — перебила Райдера. Ее глаза, пытаясь заглянуть в глаза капитана, зацепились за мрачный взгляд мясника. «Можно сейчас сходить на наш корабль, пока вы не начали?» Тарик выдохнул остаток воздуха, который он так и держал в легких с момента выстрела. «Разумеется». «Да нет, коготь он не чудовище». Она отперла дверь в капитанскую каюту Рэмбо и зашла. Просто так было целесообразнее. «Это как...» И она ему начала объяснять, пока пилот не ухмыльнулся своей распяленной клыками пастью и не покачал головой. «Ты на английском говори, капитан. Не понимаю». Она взяла с пульта управления словарь и положила на стопку таблиц. «Прости, коварная штука. Когда освоишь как следует, она все так упрощает. Вытащили пленки из рекордера. Хочу послушать». «Что на них?» — спросил коготь, подавая ей записи. «Разговоры на Вавилоне-17, перехваченные на военных заводах до нашего взлета». Она запустила первую пленку. По кабине растекся мелодичный поток звуков. Ее захлестнули волны 10 и 20 секундных всплесков, смысл которых был ей ясен. План взлома ТВ-55 вырисовывался со сверхъестественной отчетливостью. Тут начался фрагмент, который она не разбирала, и ей показалось, будто она бьется о стену некоммуникации. Пока она слушала, пока понимала, словно перемещалась среди психоделических видений. Но смысл ушел, и как будто резким ударом выбили из легких воздух. Райдера заморгала, затрясла головой, даже прикусила язык, пока наконец не пришла в себя и снова не смогла воспринимать действительность. «Капитан Вонг!» Голос Рона. Она повернула к нему занывшую голову. «Капитан Вонг, не хотел вас отвлекать». «Ничего страшного, что случилось?» «Вот, нашел в рубке». Он показал небольшую катушку с пленкой. Коготь все еще стоял у двери. «Какого черта эта хреновина у меня там лежала?» У Рона на лице изобразилась сложная гамма чувств. «Мы сейчас с капралом прослушали. Там капитан Вонг или кто-то еще запрашивает у диспетчера на Армсидже разрешение на взлет и говорит капралу приготовиться к взлету». «Ясно», — сказала Райдера и взяла катушку. Затем нахмурилась. «Это одна из моих катушек. Я принесла трехкулачковые катушки из университета. А все остальные устройства на корабле работают с четырехкулачковыми. Это катушка от машины в моей каюте». «Значит, кто-то забрался к тебе и записал, пока тебя не было». «Когда меня нет, тут все заперто, бестелесная блоха не проползет». Она покачала головой. «Не нравится мне все это, и не знаешь, откуда ждать пакости в следующий раз». «Что ж», — сказала она, вставая, — «хотя бы теперь понятно, что делать с Вавилон-17». «Что?» — спросил коготь. К тому времени к каюте подошел капрал и заглядывал через плечо Рона с цветущей розой. Райдер оглядел офицеров. Неловкость или недоверие, что хуже? «Сами понимаете, теперь сказать не могу. Вот так вот». Она направилась к двери. «Я бы с удовольствием, но после всего этого будет глуповато. Но мне надо поговорить с стариком». Тут Клик взъерошил перья и пожал плечами. «Госпожа, ваше желание значит для меня больше желания любого человека на горе, кроме воли самого Тарика. Но сейчас вы идете против его воли. Он велел его не беспокоить. Он прокладывает курс Джабеля на следующий временной цикл. Необходимо тщательно обдумать все течения и даже принять в расчет массы ближайших звезд. Занятие это требует огромного напряжения и...» «Хорошо, тогда где мясник?» «Спрошу у него, хотя лучше бы напрямую». Шут указал зеленым когтем. «Он в биологическом театре. Пройдете через столовую и подниметесь на первом лифте на 12 уровень. Театр сразу по левую руку». «Спасибо», — сказала Райдера и пошла к лестнице. На 12 уровне она обнаружила огромную дверь в виде ирисовой диадемы и нажала на входной диск. Лепестки раскрылись, и она моргнула от зеленого света. Его круглая голова и чуть сгорбленные плечи выделялись на фоне булькающего резервуара, в который было помещено крошечное тело. Поднимающиеся со дна пузырьки отскакивали от ног, искрились на скрещенных полусогнутых руках, струились вдоль склоненной головы и вспенивали жидкость вокруг грудничковых волос, которые завивались в крошечных водоворотах. Мясник обернулся, увидел ее и сказал: «Умер». Резко и воинственно тряхнул головой. «Еще 5 минут назад был живой. 7,5 месяцев. Должен был выжить. Был сильный». Левый кулак, как тогда в столовой, впечатался в правую ладонь. Задрожавшие мышцы успокоились. Он показал большим пальцем на операционный стол, где лежало тело захватчицы, скрытое. В катере ее сильно поломало. Внутренние органы не к черту. Некроз по всей брюшной полости. Он повернул руку так, что большой палец теперь указывал ему за спину на плавающего в жидкости гомункулуса, и жест, изначально показавшийся грубым, обрел изящество точного расчета. И все равно должен был выжить. Он выключил подсветку резервуара, и бульканье прекратилось. Встал из-за стола. Что госпоже угодно. Тарик рассчитывает курс Джабеля на следующие месяцы. Ты не мог бы попросить его? Она осеклась и спросила. Зачем? Мускулы Рона, подумала она, это натянутые струны, которые звенят и выпивают то, что хотят сказать. У него же мускулы щит, который не пускает окружающий мир внутрь, а человека наружу. И что-то там внутри вскакивало снова и снова, билось о щит изнутри. Шевельнулся бугристый живот, сжалась грудь после выдоха, лоб расправился и вновь покрылся морщинами. «Зачем?» — повторила она. «Зачем ты пытался спасти ребенка?» Его лицо исказило гримаса. Левая рука потянулась к отметине каторжника на правом бицепсе, словно она заныла. Затем с отвращением выговорил. «Умер. Нет смысла. Чего хочет госпожа?» То, что билось у него внутри, затихло, затаилось. Райдера поступила так же. «Хотела спросить, не отвезет ли меня Тарик в штаб-квартиру Альянса? У меня есть важное сведение, касающееся вторжения. Мой пилот сказал, что пояс Печели подходит в штаб-квартире на 10 гиперстатических единиц. Это расстояние можно преодолеть на катере, а сам Джебель останется в радионепроницаемом пространстве. Если Тарик захочет сопроводить меня до штаб-квартиры, я гарантирую ему безопасность и беспрепятственное возвращение в глубину пояса». Он пристально на нее посмотрел. «До конца драконового языка». «Да, коготь сказал, конец пояса называется так». «Безопасность гарантирована». «Да, могу показать мой патент от генерала Форестера из руководства Альянса, если...» Но он жестом остановил ее. «Тарик», — сказал он в настенный микрофон. Динамик был направленным, поэтому ответов она не слышала. «На первом цикле направь Джабель по драконову языку». На другом конце задали вопрос или возразили. «Пройди по языку, все будет нормально». В ответ на неразборчивый шепот он кивнул и сказал. «Он умер». Выключил интерком. «Хорошо, Тарик отведет Джабель к штаб-квартире». Она сперва не могла поверить своим ушам, но теперь была поражена. Поразиться она должна была еще раньше, когда он без вопросов принял ее тактику в бою с захватчиками, но Вавилон-17 таких чувств не допускал. «Спасибо, конечно», — начала она. «Но ты ведь меня даже не спросил». Тут она решила выразиться по-другому, но мясник сжал кулак. «Знаю, какие корабли уничтожать, и корабли уничтожены». Он ударил кулаком в грудь. «Теперь идти по драконову языку». «Джабель пойдет по драконову языку». Он вновь хлопнул себя по груди. Райдера хотела задать вопрос, но взглянула на мертвый плод в темной жидкости и сказала. «Спасибо, мясник». Выходя из театра, она начала прокручивать в голове их разговор, пытаясь составить какое-то объяснение его действий. Даже эта грубая форма, в которую он облекал свои слова, его слова. Ошеломленная догадкой, она прибавила шагу.